Андреа Фарольфи. Би Кинки. Гид по твоей сексуальности. Раскрепощающие практики. Читает Юрий Романов. Предупреждение. Одна из самых популярных книг, посвященных бандажу, начинается с главы под названием «Не делайте так». По мне, так это лучшие слова, с которых можно начать книгу. В мире полно людей, которые рвутся повторить все, что увидят в интернете, но они не учитывают, что трюки на фото или видео ставятся и выполняются профессионалами. Кто-то из читателей пропускает теоретическую часть, ведь они и так все знают. Кто-то убежден, чем рискованнее игра, тем приятнее партнеру. Кто-то боится что-то обсуждать заранее, чтобы не выглядеть трусишкой и неженкой и не испортить игру. Не делайте так. Практики, о которых я расскажу в этой книге, при неверном исполнении могут нанести вред, как моральный, так и физический. Автор и издательство не несут ответственности за последствия или несчастные случаи, которые могут возникнуть при повторении тех или иных техник, описанных в этой книге. Внимательно прочитайте ее вместе с партнером, экспериментируйте, но не увлекайтесь и, главное, относитесь друг к другу с уважением. Не пропускайте главы, посвященные тому, как договариваться и получать согласие. Обратите внимание на раздел «Советы и предупреждения». Короче говоря, играйте, но не заигрывайтесь. Вы приобрели эту книгу, а значит, хотите больше узнать о собственной сексуальности. Хотите, чтобы эта сторона вашей жизни стала ярче и приносила больше удовольствия. Так и произойдет. Но только по обоюдному согласию и в полной безопасности. Поверьте, такой подход станет для вас дополнительным бонусом и сделает вас еще привлекательней и желанней в глазах партнера. Слово автору. Меня зовут Андреа Фарольфи. Я доктор наук и эксперт в области сексуального воспитания. Я учу тому, как раскрыть собственную сексуальность и при этом не нарушить чужих границ. Читаю лекции, провожу семинары, веду курсы, посвященные этой теме. Еще я консультант-сексолог и не раз помогал парам открыть волнующий мир секса. Моя задача — сделать так, чтобы оба партнера были счастливы, получали удовольствие и любили друг друга. Мои знания в области атипичной сексуальности оказывались востребованы, например, в Центре сексологии Иль Понте во Флоренции и в магистратуре сексологии международной компании Junti Psychometrics. Наконец, я мастер японского бандажа международного класса с опытом преподавания и выступлений на самых значимых европейских фестивалях. В этой книге я стану вашим проводником в мир чувственных удовольствий, научу, как преодолеть многочисленные табу, без страха примерять на себя разные роли в играх с доминированием и подчинением, как игриво и творчески раскрывать собственную сексуальность. Слово психологу. Лаура Нарбиата. Доктор психологических наук, консультант компании La Valigia Rossa. Это нормально. Вот что мы обычно говорим, когда после многих лет прочных отношений желания утихают, а на их место приходит рутина или даже скука. А иногда уже в начале романа секс воспринимается как обязанность, хотя должен стать удовольствием. Виной всему устаревшие стереотипы и костное сексуальное воспитание. Вольно или невольно мы усваиваем табу и предрассудки, с которыми сталкиваемся в течение жизни. Многие всю жизнь занимаются сексом раз за разом, не меняя ни позы, ни места. Они даже не подозревают, насколько приятнее или забавнее мог бы быть их секс. Я доктор психологических наук и консультант компании La Valigia Rossa, которая занимается вопросами сексуального здоровья и благополучия. Мне довелось сотрудничать со множеством профессионалов. Встречи с Андреа Фарольфи стали самыми интересными и важными в моей карьере. Впервые я увидела его на курсах нашей компании в Падуе. Андреа выступал в качестве наставника по бандажу. К тому времени он уже был одним из крупнейших европейских экспертов в этом вопросе. У нас оказалось много общих интересов, завязанных на популяризации сексуальности и на исследованиях в области психологии. Неудивительно, что со временем наша дружба только крепла. Андреа — многогранная личность. Если бы меня попросили описать его одним словом, я бы выбрала «профессионал». Уверена, прочитав эту книгу, вы согласитесь со мной. Мне повезло наблюдать, как рождается книга. Сколько знаний и страсти Андреа вкладывает в каждую страницу. В Бикинке сплелись его талант педагога, личный и профессиональный опыт, глубокие исследования в области психологии. Эта книга подарит вам 12 кинков, которые можно изменять по собственному вкусу. Но что важнее, она дарит возможность совершить собственные открытия, выпустив на волю воображение. Книга, которую вы держите в руках, — подарок для вас. Но она также может стать шуточным подарком приятелю, подруге на девичник или даже коллеге по работе. Вы можете вручить ее любимому человеку. И вот подсказка, как сделать этот подарок очень-очень личным. Возьмите ручку и подчеркните то, на что хотите обратить внимание партнера. Оставьте пометку на полях, нарисуйте что-нибудь. Еще одна отличная идея — поставьте дату рядом с одним из кинков. Пусть это будет какой-нибудь важный для обоих день, годовщина первой встречи или первого поцелуя. Отметьте его, сыграв в игру. Почему бы не устроить в спальне необычный эксперимент? Разделить вдвоем новый опыт. Но не останавливайтесь на одном кинке. Все, что описано в этой книге, стоит попробовать. Книга задумывалась как подробное, понятное и увлекательное пособие как для тех, кто уже знаком с кинками, так и для новичков. Она даст возможность расширить свои сексуальные горизонты, сделать отношения более игривыми, чувственными, богатыми. Читайте ее, чтобы стать счастливее в постели и не только. Слово эксперту. Арина Винтовкина. Консультант по сексуальным отношениям, секс-блогер. Эта книга могла бы называться «50 оттенков фисташкового секса». Почему фисташкового? Узнаете, когда прочтете. Прочитать же стоит хотя бы потому, что автор предлагает альтернативный взгляд на то, что именно взрослые люди по обоюдному согласию могут делать друг с другом. А заодно нормализует все странные, диковинные, необычные сексуальные желания, упаковывая их в элегантное слово «кинг». Несмотря на обилие практических рекомендаций, главная ценность книги в том, что она будет эротический энтузиазм, нежно щекочет любопытство и дает конкретные направления, которые можно исследовать вместе с партнером. А заодно помогает унять внутренний голос цензора, который нашептывает: «Ну, это как-то ненормально, нездорово, кринжово». Написано легко и по-кингстерски задорно, с глубоким знанием темы, но без капли морализаторства. А тем, кто за чтение морали принимает напоминание о технике безопасности и проговаривание возможных рисков от практик, возможно, стоит повременить с путешествием по миру кинков. Что вы найдете в этой книге? Вас ждет путешествие в страну удовольствий с 12 остановками по пути. Скажу честно, еще когда я задумывал книгу, идея подобрать 12 кинков по числу месяцев в году показалась мне забавной. Но на самом деле эротических игр в книге куда больше. Я честно постарался подсчитать все варианты и сценарии игр, но в конце сбился со счета. Каждый кинг можно исполнить по-разному. Подсказка. Обязательно меняйтесь ролями, попробуйте все и со всех сторон. Давайте вместе исследовать самые игривые и чувственные аспекты сексуальности. Так вы поймете, что в сексе нет ничего порочного. Это важный ресурс для личной жизни и отношений. Мы поговорим о БДСМ, бандаже, секс-игрушках, фантазиях и желаниях. В конце путешествия вас ждет главное открытие. Многие стереотипы — всего лишь унылые клише, и пора их отбросить. Куда интереснее открывать новые пути, новые способы получать удовольствие. Все описанное в книге может быть повторено людьми любого пола. Что-то рассчитано на пары, но не исключено участие нескольких человек. А можно пройти через этот опыт в одиночестве, ну, если вам так захочется. Любой сможет раскрыть собственную сексуальность, неожиданно обнаружить новые чувствительные места и эрогенные зоны, полнее познать свое тело. Вы сами можете возбуждать себя, ведь аутоэротизм тоже кинг. Для большинства эротических экспериментов не понадобится ничего такого, все можно подобрать дома. Если вам понравятся предложенные игры, а они понравятся, попробуйте добавить что-нибудь от себя. А еще можно записаться на специальные курсы для взрослых, объединиться с такими же энтузиастами. начать обмениваться информацией или изучать опыт тех, кто прошел дальше по этому пути и стал экспертом. Каждый сможет обнаружить самый подходящий способ испытать удовольствие. Не так уж важно выполнять все именно так, как описано в книге. Будьте гибкими, импровизируйте, применяйте новые знания, меняйте по собственному вкусу и не забывайте про партнера. Важно не то, что мы делаем, а что мы чувствуем. Цель книги — не столько исследовать необычные виды сексуальности, сколько заново открыть себя, научиться говорить о собственных желаниях, а еще играть, изучать, экспериментировать. И, конечно, как следует повеселиться. Как говорит известный американский сексолог-популяризатор Джей Уайзман, даже если вы считаете, что у вас все хорошо в плане секса, всегда найдется способ сделать его еще лучше. Кинки. В фильме Карла Вердоне «Свадебное путешествие» 1995 года есть такая сцена. Пара мчится в машине по скоростному шоссе и вдруг решает заняться любовью. Ничего удивительного, людей, обожающих секс в самых необычных местах или обстоятельствах, довольно много, как и видов такого секса. Например, доггинг — жажда совокупляться в общественных местах, как собаки. Или квики — секс по-быстрому, везде, где настигнет желание, без прелюдий и подготовки. Но для большинства и доггинг, и квики, и другие варианты рискованного секса кажутся чем-то неправильным. В таком сексе им видится поверхностный подход к отношениям, а риск служит приправой для оживления любви, которая на самом деле подошла к концу. Для обозначения всего необычного в сексуальности для этой книги был выбран самый нейтральный по смыслу и шутливо звучащий термин «кинг». Ведь говорить мы будем о позитивной, доброй, веселой стороне секса. Стоит хотя бы немного открыться новому опыту, и сразу становится понятно. Не существует одного правильного способа испытывать удовольствие. Человеческое тело таит в себе бесконечные возможности для экспериментов. Кинки — это переход в новое измерение сексуальности. Интимная жизнь, как и сами отношения, не должна превращаться в рутину. Ее надо ценить, оживлять, привносить что-то неожиданное, открывать новые стороны. Конечно, привычки создают чувство стабильности, но из-за них мы скатываемся в однообразие. Мы забываем о том, как важно дарить и получать удовольствие, что это значит для наших близких и нас самих. Кинки схожи с деликатесами. Не обязательно есть их все время, но ими определенно стоит разнообразить меню, даже если оно составлено из самых здоровых продуктов. Эта книга может стать путеводителем, указать дорогу к себе или наметить маршрут для роста и развития отношений. Читайте ее в одиночестве или вдвоем. Дарите другим. Пусть она станет приглашением экспериментировать, получать удовольствие и относиться к сексу более осознанно. Мир кинков не имеет границ. Эта книга больше, чем энциклопедия или набор инструкций. Это пиратская карта. Ваше тело, разум и чувства — таинственный остров, где спрятано множество сокровищ. В путь, охотники за кинками. И пусть он будет легким и веселым.